Станислав Лем, профессор Донда, из воспоминаний Иона Тихого. Из сборника зарубежной фантастики «Короли ночи», читает Андрей Вельколик. Эти слова я выскребаю на глиняных табличках перед моей пещерой. Меня всегда интересовало, как это делали вавилоняне, но я никогда не думал, что должен буду и сам попробовать. У них была, наверное, глина получше, а может и клинопись подходила для этого. Моя табличка разлазится или трескается и рассыпается. Но я предпочитаю это царапанию и звездкой по шиферу, потому что с детства не выношу скрежета. Никогда уже не назову древних техник примитивными. Профессор перед уходом наблюдал, как я мучаюсь, высекая огонь, и когда я по очереди сломал нож для открывания консервов, наш последний напильник, перочинный нож и ножнички, то заметил, что когда доцент Томпкинс из Британского музея пробовал 40 лет назад отбить из кремня обыкновенный скребок, подобный сооружавшимся в каменном веке, то вывихнул себе руку и разбил очки, но скребка так и не отбил. Добавил еще что-то о высокомерии, с каким мы смотрим на пещерных предков. Он был прав. Мое новое помещение убого. Матрас уже сгнил, а из артиллерийского бункера, в котором было так хорошо, нас выгнала та старая больная горилла, которую дьявол принес из джунглей. А профессор утверждал, что горилла нас вообще не выселила. А было в этом правда лишь то, что она не проявляла агрессивности, но я предпочитал не делить с ней столь тесное помещение. Больше всего действовали мне на нервы ее забавы с гранатами. Может, я и попытался бы ее выгнать. Она боялась красных жестянок ракового супа, но боялась недостаточно. А кроме того, Марамоту, который теперь уже откровенно признается в шаманстве, сказал, что распознает в обезьяне душу своего дядюшки и требовал не раздражать его. Я пообещал, что не буду, а профессор, ехидный как всегда, пробурчал, что я воздержан не в отношении дядюшки Марамоту, а потому что горилла всегда остается гориллой. Не могу не жалеть об этом бункере. Когда-то он принадлежал к пограничным укреплениям между Грундувайю и Лямблией. А теперь, что ж, солдаты разбежались, а нас выжила обезьяна. А все же я невольно прислушиваюсь, потому что эти развлечения с гранатами добром не кончатся. Но слышно только, как всегда, тявканье обожравшихся уруботу и того павиана с подбитым глазом. А Марамоту говорит, что это необычный павиан. Но я должен оставить эти глупости, иначе так никогда не перейду к сути вопроса. Порядочная хроника должна иметь даты. Я знаю, что конец света наступил сразу после периода дождей, после прошло несколько недель. Не знаю только точно, сколько это занимало дней, потому что горилла отняла у меня календарь, где я записывал раковым супом главные события с того времени, как у меня закончилась паста в стержне ручки. Профессор утверждал, что это не конец света, а только одно из цивилизаций. И в этом я признаю его правоту. Нельзя ведь размеры такого события измерять личными неудобствами. «Ничего страшного не произошло», — говорил профессор, приохочивая меня и Марамоту к вокальным упражнениям. Когда же у него вышел трубочный табак, он утратил душевное равновесие и после пробы кокосовых волокон отправился за новым табаком, хоть и должен был отдавать себе отчет в том, что такое в наше время подобная экспедиция. «Не знаю, вижу ли его когда-нибудь». Тем более я должен представить потомству, отстроящему цивилизацию, великого человека. Судьба моя складывалась так, что я мог наблюдать величайшие фигуры нашей эпохи. И кто знает, не будет ли Дуньда признан первой среди них. Но сперва нужно пояснить, откуда я взялся посреди африканского буша, оказавшийся теперь ничейной землей. Мои достижения в космонавтике принесли мне некоторую известность. Разнообразные организации, институты, равно как и частные лица, обращались с приглашениями и предложениями, титулуя меня профессором, членом академии или, по меньшей мере, почетным доктором. Это было хлопотно, ведь я не люблю титулов и не терплю рядиться в чужие одежды. Профессор Тарантога все повторял, что общественное мнение не может принести пустоты, зияющей перед моим именем, и обратился за моей спиной к высокопоставленным знакомым. И так я постепенно стал генеральным представителем Всемирной продовольственной организации, ВПО, по Африке. Звание это вместе с титулом советника-эксперта я принял потому, что оно должно было быть чисто почетным. А тут оказалось, что в Лиамблии, той самой республике, что из палеолита, вмиг вступила в монолит. ВПО построила фабрику кокосовых консервов, и я, как представитель этой организации, должен провести торжественное открытие. Еще надо было, чтобы инженер-магистр Арман де Бейре, который провожал меня от ЮНЕСКО, потерял очки на приеме во французском посольстве и, приняв приблудного шакала за пса, хотел его погладить. Укусы шакалов, наверное, потому страшны. У них на зубах трупный яд. Почтенный француз пренебрег последним обстоятельством и на третий день умер. В кулуарах лемблийского парламента ходили слухи, дескать, в шакале сидел злой дух, которого вогнал туда некий шаман. Кандидатура этого шамана на должность министра вероисповедания и народного образования провалилась якобы из-за демарша французского посольства. Посольство не опубликовало официального опровержения. Возникла, однако, деликатная ситуация, а неопытные в дипломатическом протоколе государственные мужи Лиамблии, вместо того, чтобы потихоньку отправить останки, посчитали это прекрасной оказией и решили блеснуть в международном масштабе. Генерал Махабуту, военный министр, устроил траурный коктейль, на котором, как бывает на коктейле, болтали обо всем и ни о чем с бокалом в руке. Я даже не знаю, когда, беседуя с директором департамента по европейским делам, полковником Баматаху, я заметил, мол, конечно, высокопоставленных покойников у нас иногда хоронят в запаянном гробу. А мне и в голову не пришло, что это может иметь какую-то связь с умершим французом. А лямблийцам, в свою очередь, не показалось лишним использование фабричного оборудования для обеспечения похорон по-современному. Поскольку комбинат производил только литровые банки, умершего выслали самолетом Air France в ящике с рекламными надписями о кокосах. Но не в этом был, однако, камень преткновения, а в том, что ящик содержал 96 жестянок. Потом на меня вешали собак за недальновидность, хотя ящик был забит и окутан трехцветным знаменем. Все почему-то имели претензии ко мне, обвиняя в непредоставлении лямблийским инстанциям меморандума, пояснявшего бы, каким недостойным считается у нас порционное захоронение покойников. Генерал Махабуту прислал мне в отель Лиану, с которой я не знал, что делать, пока от профессора Дуньды не узнал, что это намек на веревку, на которой меня хотели бы видеть. Сообщение явилось в общем ложкой после обеда, потому что к тому времени примаршировал экзекуционный взвод. Не зная языка, я принял его за почетный эскорт. Если бы не Дуньда, то я, наверное, не описывал бы этой истории, как и никакой другой. В Европе характеризовали его как бесчестного афериста, использовавшего легковерие и наивность молодого государства с целью устроить в нем для себя теплое гнездышко. Считалось, он бесстыдно поднял шампанские фокусы до высоты теоретической дисциплины и преподавал ее в местном университете. Доверяя информаторам, я считал профессора мошенником и проходимцем и держался от него подальше на официальных приемах, хотя он мне и казался симпатичным. Генеральный консул Франции, его резиденция находилась рядом. От английского посольства меня отделяла река, полная крокодилов. Отказал мне в убежище, хотя я и удрал из Хилтона в одной пижаме. Он ссылался на государственные соображения, а именно на угрозу интересам Франции, будто мной созданную. Фоном этой беседы через глазок были залпы карабинов, потому что взвод уже тренировался на заднем дворе. Вернувшись, я размышлял, что мне подходит: пойти сразу на экзекуцию или плыть среди крокодилов, и стоял над рекой, когда из тростниковых зарослей вынырнула нагруженная багажом пирога профессора. А вскоре я уже сидел на чемоданах, он дал мне в руки пагай и объяснил, что у него как раз окончился контракт с Кулахарским университетом, и он плывет в соседнее государство Гурундуваю по приглашению на должность ординарного профессора сварнетики. А может, и необычно выглядела подобная смена университетов, но в моем положении решать подобные вопросы представлялось невозможным. Если даже Дуньде и требовался гребец, остается фактом, он спас мне жизнь. Мы плыли 4 дня, и нет ничего удивительного, что между нами дошло до сближения. Я вспух от москитов, которых Дуньда отпугивал от себя репеллентом, а мне объяснял, как его мало осталось. Но я не держал зла, учитывая специфику положения. Он знал мои книги, и я немного могу ему рассказать. Зато я узнал о его жизненных путях. Несмотря на звучание фамилии, Дуньда не славянин, и это его не настоящее имя. Аффидавидом стал 6 лет, когда, покидая Турцию, получил требуемый властями аффидавит и вписал это слово не в ту рубрику вопросника, так что получил паспорт, путевые чеки, справки о прививках, кредитную карточку и страховку на имя Аффидавида Дуньды, но посчитал исправление не стоящим хлопот, потому что не все ли в сущности равно, как кто называется. А профессор Дуньда появился на свет благодаря серии ошибок. Его отцом была метиска из племени индейцев Наваха. Матери же было 2 с дробью, а именно белая русская, красная негритянка, а в конце мисс Айлин Сибьюри, квакерка, которая родила его после 7 дней беременности при весьма серьезных обстоятельствах в тонущей подводной лодке. Женщина, бывшая отцом Дуньды, была осуждена на пожизненное заключение за взрыв квартиры похитителей и за одновременную катастрофу самолета Pan American Airlines. Она должна была бросить в штаб похитителей петарду с веселящим газом как предостережение. С этой целью она приехала в Боливию штатов. Во время таможенного досмотра на аэродроме она заменила свой несессор на саквояж стоявшего рядом японца, и похитители вследствие этого взлетели на воздух, поскольку японец имел у себя настоящую бомбу, предназначенную для кого-то другого. Самолет, улетевший с новым саквояжем японца, благодаря ошибке, вызванной забастовкой персонала аэропорта, разбился после старта. Пилот потерял, по-видимому, управление самолетом от смеха. Как известно, реактивные лайнеры не проветриваются. Несчастную осудили, и уж эта девица, казалось, была лишена всяких шансов иметь потомство, но мы живем, однако, в век науки. Именно тогда профессор Нарли Помбернек исследовал наследственность заключенных на территории Боливии. Он брал клетки от узников простым способом. Каждый должен был полизать предметное стеклышко микроскопа. И этого было достаточно для того, чтобы отлучилось немножечко клеток слизистой оболочки. А в этой же самой лаборатории другой американец, доктор Джаггернаут, занимался искусственным оплодотворением человеческих яиц. Стеклышки Помбернека как-то перемещались со стеклышками Джаггернаута и попали в холодильник в качестве мужских сперматозоидов. Вследствие этого клеткой оболочки языка метиски оплодотворили яйцо, происходящее от донора, белой русской дочери эмигрантов. Теперь понятно. Метиска – отец Донды. Поскольку яйцо происходило от женщины, то силой обстоятельств особа, от которой происходила клетка, оплодотворившая яйцо, признается отцом. Ассистент Помбернека в последнюю минуту спохватился, вбежал в лабораторию и закричал Помбернеку: «Не делайте этого!» Но крикнул неотчетливо, как это имеют обыкновение англосаксы, и его крик прозвучал «Донда». Потом, при выписывании метрики, звук этот как-то смягчили, и отсюда и пошла фамилия Донда. По крайней мере, так сказали профессору через 20 лет. Яйцо Промбернек отправил в инкубатор, потому что оплодотворение уже нельзя было аннулировать. Развитие эмбриона в реторте продолжается обычно около 2 недель. Потом эмбрион отмирает. Надо же было, чтобы как раз тогда Американская лига борьбы с эктогенезом добилась после серии процессов победного приговора, силой которого все находящиеся в лабораториях яйца конфисковал судебный исполнитель. А после этого газетными объявлениями начался поиск жалостливых женщин, так называемых матерей-доносительниц. На призыв отозвалось много женщин, а среди них и та негритянка-экстремистка, которая, соглашаясь доносить плод, не имела понятия, что через 4 месяца впутается в покушение на склад кухонной соли, являющейся собственностью фирмы Nudelbaker Corporation. Негритянка принадлежала группе активных защитников окружающей среды, которая противилась постройке атомной электростанции в Массачусетсе, а руководство группы не ограничивалось пропагандистской деятельностью, стремилось уничтожить склад соли за тем, что из этой соли электролитически добывается чистый натрий, применяемый в качестве теплообменника в реакторах, доставляя тепло турбинам и динамомашинам. Правда, реактор, который должен был быть построен в Массачусетсе, обходился без натрия, потому что был сооружен на быстрых нейтронах с новым теплообменником, а фирма, поставлявшая теплообменник, находилась в Ориконе и называлась Nudelbaker Corporation. Что же касается уничтоженной соли, то она не была кухонной, а калийной и предназначалась для искусственных удобрений. Процесс негритянки бродил по инстанциям, так как в нем присутствовали 2 версии – обвинения и защиты. Прокуратура держала версии о покушении на собственность федерального правительства, учитывая план саботажа и предварительный умысел со случайными ошибками при его выполнении. Защита же заняла позицию подтверждения акта дальнейшей порчи непригодного удобрения, составлявшего к тому же частную собственность. А следовательно, есть компетенция суда, штата, а не федеральной юрисдикции. А негритянка, понимая, что хоть так, хоть этак, а ей придется рожать в тюрьме, и желая уберечь от этого дитя, отказалась от материнства в пользу новой филантропки, квакерки Сибири. Квакерка, чтобы несколько развлечься, на шестой день беременности подалась в Диснейленд на экскурсию подводной лодкой в тамошнем супераквариуме. Лодка потерпела аварию, и хотя все окончилось благополучно, у мисс Сибьюри от обилия впечатлений произошли преждевременные роды. Ребенка, однако, удалось спасти. Поскольку она была беременна им всего неделю, ее трудно признать полной матерью. Отсюда и дробь. Потом потребовалось соединить усилия двух больших детективных агентств, чтобы установить истинное положение вещей как в отношении отцовства, так и материнства. Потому что прогресс науки ликвидировал старое правило римского права. Мать всегда известна. Для порядка я добавлю. Загадкой остался пол профессора. По науке из двух женских клеток должна бы произойти женщина. Откуда приблудилась мужская хромосома, неизвестно. Я слышал, впрочем, от вышедшего на пенсию работника Пинкертона, который был в Лямбли на сафари, что пол Донды не представляет загадки, поскольку в третьем отделе лаборатории Помбернека давали предметные стеклышки и для лизания жабам. Профессор провел детство в Мексике. Позже натурализовался в Турции, где перешел из епископальной церкви в буддизм дзен. Закончил сразу три факультета и выехал, наконец, в Лямблию, чтобы занять в Кулахарском университете кафедру сварнетики. Его настоящей профессией было проектирование бройлерных фабрик. Но когда он обратился в буддизм, то не мог вынести сознание мучений, испытываемых в фабриках цыплят. Двор замещает им пластиковая сетка, солнце – кварцевая лампа, квочку – маленький беспощадный компьютер, а свободное клевание – насос, загружающий им в желудки кашу из планктона и рыбной муки. Им играют музыку с магнитофонных лент, увертюры Вагнера, потому что они нагоняют панику. Цыплята начинают махать крылышками, а это обеспечивает рост грудных мышц, важнейших с кулинарной точки зрения. Пожалуй, Вагнер и был последней каплей, переполнившей чашу. В этих птичьих освенцимах, как говорит профессор, несчастное создание перемещается по мере развития вместе с лентой, которые прикреплены до самого конца транспортера. Где, не увидевши в жизни ни кусочка голубого неба или щепотки песка, подвергаются декапитации, бульонизации и закупориванию в жестянку. Интересно, как мотив консервной банки все время возвращается в моих воспоминаниях. И вот, когда, развлекаясь в Истанбуле, профессор получил депешу следующего содержания. «Хотите ли вы быть назначены профессором сварнетики университета Кулхари 10 килодолларов в год? Пожалуйста, отвечайте немедленно полковнику Друфуту, тайная полиция, Лямбли, Башбли, Дражбли». Исходя из того, что о том, что же такое сварнетика, он узнает на месте, а его трех дипломов достаточно для преподавания любой точной науки, он выехал. В Лямбли выяснилось, что о полковнике Друфуту никто уже даже и не помнит. Вопрошаемые прикрывали замешательство легким покашливанием. Поскольку контракт был подписан, а расторгая соглашение, новое правительство должно было выплатить Донде трехлетнее содержание, ему дали кафедру. Никто не надоедал профессору его предметам. Студентов было немного. Тюрьмы полны, как после переворота. А в одной из них наверняка пребывал человек, который знал, что такое сварнетика. Донда искал это слово по всем энциклопедиям, но тщетно. Единственная научная помощь, которой располагал университет в Кулахаре, это был новенький с иголочки компьютер IBM, дар ЮНЕСКО. Поэтому идея использования столь ценной аппаратуры напрашивалась сама. Правда, решение это не продвинуло проблемы далеко вперед. Обычной кибернетики Дуньда преподавать не мог, это противоречило бы контракту. Хуже всего, признавался он мне, когда мы гребли, пока можно было отличить бревно от крокодила. Часы одиночества в отеле, когда он ломал себе голову над сфорнетикой. Как правило, сперва возникает новое направление исследований, а потом уже выковывают для него название. А тут было только название без предмета. Долго он колебался между разными возможностями, пока не решил опереться на эту нерешительность. Он признал, что новая отрасль науки основывается на слове «между». Не пришло ли время создать интердисциплинарную специальность, которая займется стыками всех прочих? В сообщениях, предназначенных для европейских журналов, он применял термин «интеристика», а ее адептов следовало уважительно называть «междаками». Но, собственно, как творец сфорнетики, Дуньда и приобрел значительную, хотя, увы, отрицательного свойства славу. Он не мог заниматься стыками всех специальностей, и тут ему на помощь поспешил случай. Министерство культуры пообещало дотацию той из кафедр, исследования которой будут привязаны к традициям страны. Дуньда почерпнул из их условий немалую пользу, потому что он решил исследовать границу рационализма и иррационализма. Он начал скромно, с математизации наведения чар. Лемблийское племя Хотту-Баботу с незапамятных времен практиковало преследование врагов нематериально. Изображение врага, приколотое щепками, давали съесть ослу. Если осел не удавился, это было добрым знаком, означающим быструю смерть врага. А вот Дуньда и взялся за цифровое моделирование врагов, ослов, щепок и так далее. Так он и пришел к смыслу сфорнетики. Оказалось, что она является сокращением английского определения, означающего стохастическую вертификацию автоматизированных правил наведения злых чар. Английский Nature, куда он послал статью о сфорнетике, поместил ее в рубрике «Курьеза» в отрывках, снабженных уничтожающими комментариями. Комментатор Nature назвал Дуньду кибершаманом, коря его собственным неверием в сфорнетику, а следовательно, естественный вывод, Дуньда является обыкновенным обманщиком. А Дуньда очутился в чрезвычайно невыгодной ситуации. Он не верил в чары и не утверждал в сообщении, что верит в них. Но не мог этого признать публично, так как раз принял подсунутый Министерством сельского хозяйства проект активизации чар от засухи и вредителей. Не будучи в состоянии ни отмежеваться от магии, ни признаться в ней, он нашел выход в характере сфорнетики как направление междисциплинарного. Решил существовать между магией и наукой. Если к этому шагу принудили профессора обстоятельства, то остается фактом, что именно тогда он вступил на путь к величайшему открытию всей человеческой истории. А дурная слава, которая стала его уделом в Европе, его уже, увы, не оставила. Низкий уровень лемблийского полицейского аппарата приводил к значительному росту преступности, в частности, покушений на жизнь. Вожди племен, переходя на светские обычаи, все чаще переходили от магических преследований оппонентов к реальным, и не приходило дня, чтобы вылеживающиеся на мелях крокодилы не обгрызали чьи-либо конечности. А Дуньда принялся за цифровой анализ этого явления, а поскольку сам еще занимался тогда отчетностью, очертил проект как методологию зануляющего недозволенного убийства. Чистейший случай был повинен в том, что сокращение этого названия звучало «мзину». По стране и разнеслась весть, что в Колахаре действует могучий колдун Абвана Кубва Дуньда, которого мзину бдит над каждым движением граждан. В следующие месяцы показатели преступности значительно упали. Восхищенные политики стали домогаться от профессора такой программы экономических чар, чтобы платежный баланс Лямблии стал положительным, а также строительство метателя проклятий на соседнюю страну Гурундуваю, которая вытесняла лямблийские кокосы с иностранных рынков. Дунда сопротивлялся давлениям не без труда. В чернокнижную мощь компьютера уверовали его многочисленные докторанты. Им мерещилась в неофитском порыве уже не кокосовая, а политическая магия и ведущее положение Лямблии в мире. Безусловно, Дунда мог заявить публично, что этого нельзя ожидать от сварнетики. Но должен был бы при этом переобосновать значение сварнетики аргументации, чего никто в правительственных сферах не смог бы понять. Он был обречен на лавирование. Слухи о Мзину Дунда увеличили производительность труда, и платежный баланс несколько поправился. Отмежевываясь от этого достижения, профессор одновременно отмежевался бы и от дотации, а этого он не мог себе позволить ввиду великого задуманного предприятия. Как подобная мысль пришла ему в голову, я не знаю. Он рассказывал об этом как раз в тот момент, когда особо агрессивный крокодил отгрызал лопасть моего пагая. Я стукнул его между глаз каменным кубком, который Дунда получил в дар от делегации колдунов, почетно увенчавшей его степенью шамана. Кубок треснул, и рассерженный профессор попрекнул меня. Мы поссорились до следующего привала. Знаю только, что кафедра превратилась в институт экспериментальной и теоретической сварнетики, а Дунда стал президентом комиссии года 2000 при Совете министров с новым заданием составления гороскопов и магического воплощения их в жизнь. Я думал, что он слишком поддавался обстановке, но ничего ему не сказал, ведь он спас мне жизнь». Разговор не клеился на другой день также потому, что на протяжении 20 миль река образует границу Лямблии и Гурундуваю, и посты обоих государств время от времени нас обстреливали, к счастью, без успеха. Крокодилы куда-то делись, хотя я предпочитал их общество этим инцидентам. Дунда имел приготовленные флаги Лямблии и Гурундуваю, которыми мы помахивали солдатам. Но поскольку река течет глубокими извивами, мы пару раз махнули не тем флагом. И приходилось тотчас же ложиться в пироги на живот, причем от пуль пострадал багаж профессора. А более всего вредил ему Нейчур, которому он был обязан славой обманщика. Благодаря давлению, которое на Foreign Office оказывало лямблийское посольство, все же он был приглашен на Всемирную конференцию по кибернетике в Оксфорде. Профессор огласил там доклад о законе Дунды. Как известно, изобретатель персептронов Розенблат пришел к заключению, что чем персептрон больше, тем меньше его надо обучать распознаванию геометрических форм. Правило Розенблата гласит: «Бесконечно большой персептрон не требует обучения, потому что все уже имеет». Дунда пошел в противоположном направлении, открыв свой закон. То, что может малый компьютер с большой программой, может также и большой компьютер с малой программой. Отсюда логическое заключение, что бесконечно большая программа может действовать сама, без всякого компьютера. Что произошло? Конференция приняла эти слова издевательским свистом. Куда только подевалась учтивость ученых. Нейчур писал, что согласно Дунде, каждое бесконечно долгое заклятие должно реализоваться, и этим способом профессор вводил мутный нонсенс на воды предполагаемой точности науки. С этих пор его и стали называть пророком кибернетического абсолюта. Окончательно подорвало Дунду выступление доцента Боху Вамоху из Кулахари, который оказался в Оксфорде, потому что был швагером министра культуры и прочитал доклад «Камень как движущее начало европейской мысли». А речь шла о том, что в фамилиях людей, создавших переломные открытия, выступает камень. Например, он виден в фамилии величайшего физика Эйнштейна, величайшего философа Витгенштейна, величайшего деятеля кино Эйзенштейна, человека театра Фельзенштейна. Это касается также писательницы Гертруды Стейн и философа Рудольфа Штейнера. В биологии Бухова-Муху процитировал глашатая гормонального омоложения Штайнаха, а в заключении не преминул добавить, что Вамуху означает по-лемблийски «камень всех камней». Поскольку он ссылался на Дондо и свою каменную сердцевину называл сварнетической имманентной составляющей предиката «быть камнем», Nature сделал из него и профессора при очередном упоминании пару шутов-близнецов. Выслушивая все это, в испарениях горячего тумана на разливе Бомбези с перерывами, вызванными необходимостью бить по голове наиболее нахальных крокодилов, которые надгрызали свисающие из мешков рукописи профессора, и забавляясь раскачиванием пироги, я находился в достаточно деликатной ситуации. А если он занял в Лямблии столь прочное положение, то почему он удалялся из нее украдкой? К чему он стремился в действительности и чего достиг? А если он не верил в магию и смеялся над Бохуа-Муху, то почему проклинал в живой камень крокодилов, вместо того, чтобы взяться за штуцер? Только в Гурундуваю он объяснил мне, что это запрещала его буддийская вера. Трудно было мне припирать его к стенке подобными вопросами. Именно поэтому, то есть из любопытства, я принял предложение Дунды стать его ассистентом в Грундувайском университете. После неприятной истории с фабрикой консервов я не спешил возвращаться в Европу, предпочитая подождать, пока это дело утихнет. В наше время это нетрудно, потому что неустанно происходят события, отправляющие вчерашние сенсации в забвение. Хотя я и пережил потом немало тяжких минут, но не жалею об этом решении, принятом мгновенно. А когда пирога заскрежетала о грундувайский берег Бомбези, и я, выскочив первым на сушу, подал руку профессору, в пожатии наших рук было что-то символическое, потому что с тех пор наши судьбы стали неразделимы. Грундувайю — это государство втрое больше Лямбии. Быстрой индустриализации сопутствовала, как это бывает в Африке, неразлучная коррупция. Механизм ее уже почти перестал действовать, когда мы прибыли в Грундувайю. Взятки брал еще каждый, но ничего уже не обещал взамен. Правда, вообще, не давая взятки, можно было остаться не у дел. Мы сразу не поняли, почему промышленность, торговля и администрация продолжают действовать. По европейским критериям, страна должна была бы каждый день распадаться на куски. Только более продолжительное пребывание посвятило меня в тайну действия нового механизма, который был заменой того, что мы в Старом Свете называем общественным договором. Лумильский почтмейстер Мвахи Табухины, у которого мы поселились, столичный отель был уже 17 лет в ремонте, без всяких оговорок сообщил нам, чем он руководствовался, выдавая замуж своих шестерых дочерей. Через старшую он связался одним махом с электростанцией и фабрикой обуви, поскольку тесть директора фабрики был главным энергетиком. Благодаря этому он не ходил босой и всегда имел ток. Другую дочь он выдал в кулинарный комбинат через гардеробщика, за которого ее выдал. И это было очень ловким ходом. Вследствие разоблачения злоупотребления руководство за руководством отправлялось в тюрьму. И только гардеробщик оставался на своем посту, потому что сам не злоупотреблял, а только получал презенты. Стол почмейстера всегда был густо уставлен. Третью ночь Мвахи высватал супер-ревиденту ремонтных кооперативов. Благодаря этому даже в период дождей ему не лило на голову. Дом сверкал цветными стенами, двери запирали так аккуратно, что ни одна змея не могла вползти за порог, даже в окнах были стекла. Четвертую дочь он выдал за надсмотрщика местной тюрьмы. Так, на всякий случай. Пятую взял писарь городского совета. Конечно, писарь, а не, скажем, вице-бургомистр, которому Мбахе подавал черный суп из крокодильих потрохов. Советы сменялись, как тучи на небе, но писарь сидел на своем месте, ну, только что церемонностью взглядов напоминал месяц. И, наконец, шестую взял в жены шеф снабжения атомных войск. Эти войска существовали исключительно на бумаге, но снабжение было реальным. Кроме того, кузен шефа со стороны матери был сторожем в зоо. Эта последняя связь казалась мне бесполезной. А может быть, речь шла о слонах? С улыбкой снисходительного превосходства Вахи пожал плечами. А зачем теперь слон? А скорпион не может иногда пригодиться. Будучи сам почмейстером, Вахи обходился без матримониальных связей с почтой, и даже мне, его жильцу, приносили письма и посылки домой и неоткрытыми. Вещь в Грундувае совершенно необычная. Нормально гражданин, стремящийся получить послание от какого-то живущего далеко, должен об этом побеспокоиться сам, если, конечно, не располагает родственными привилегиями. Я не раз видел, как почтальоны, выходя утром из учреждения с набитыми мешками, шли прямо к реке и вываливали в нее кипы писем, доверенных ящикам без необходимой протекции. Что касается посылок, то чиновники забавлялись азартной игрой, угадывая содержимое посылки. Кто отгадывал верно, выбирал себе из посылки на память, что хотел. Единственной заботой нашего хозяина было отсутствие родственников в управлении кладбища. «Выбросит меня крокодилом, мерзавцы», — неоднократно вздыхал он, когда его навещали скверные мысли. Высокая степень естественного прироста населения в Грундувае объясняется тем, что ни один отец семейства не успокоится, пока не свяжется кровными узами с сетью жизненно необходимых учреждений. Мвахи рассказывал мне, как перед ремонтом Лумильского отеля ни один постоялец ослабел от голода, а вызванная скорая помощь не прибывала, потому что была занята развозкой кокосовых матов знакомым. Хуавари, бывший капрал иностранного легиона, который после прихода к власти провозгласил себя маршалом и каждые пару дней украшал себя новыми высокими орденами через Министерство отличий за особые заслуги, не косился на всеобщее стремление устроиться, и, говорят, он напал на мысль национализации коррупции. Прозванный местной прессой старшим братом Вечности, Хаувари не жалел также затрат на развитие науки, а средства на это черпало Министерство финансов из налогов, которыми облагались иностранные фирмы, имеющие представительство в стране. Парламент вводил налоги внезапно, после чего шли конфискации, аукционы, имущества и дипломатические вмешательства, а в общем бесполезные. Если же одна группа капиталистов ковала имущество, всегда находились другие, стремящиеся испытать счастье в Грундувае, где искомые запасы, особенно хрома и никеля, должны были быть огромны, хотя некоторые утверждали, что геологические данные подделаны по приказу властей. Ахауварий покупал в кредит оружие, даже истребители и танки, которые потом продавал за наличные лямблии. Со старшим братом Вечности было не до шуток, когда пришла великая засуха. Он дал равные шансы христианскому богу и синему Турмуту, старшему из шаманских духов. Когда дожди не шли 3 недели, он приказал казнить всех шаманов и миссионеров выгнал до последнего. Прочитав, по-видимому, в порядке инструкции биографии Наполеона, Чингисхана, а также других государственных мужей, Он вдохновлял своих подданных к грабежу любого масштаба, потому что правительственный квартал возник из строительных материалов, украденных Министерством строительства у Министерства флота, которое намеревалось выстроить из них пристани на Бомбезе. Капитал для постройки железной дороги был отнят у Министерства торговли кокосами. Благодаря злоупотреблениям были также накоплены средства для постройки судебного здания и содержания аппарата преследования. И так постепенно кражи и присвоения дали благодатные плоды. Аховари же, носящий уже имя Отца Вечности, сам совершил торжественное открытие коррупционного банка, в котором каждый солидный предприниматель мог получить долговременный заем на взятки, если дирекция признает, что его интересы согласуются с интересами государства. А благодаря Мвахе мы с профессором устроились неплохо. Жирных копченых кобр нам приносил сам почтовый инспектор. Они происходили из посылок, высылаемых оппозицией в адрес разных высокопоставленных лиц, а мадам-инспекторша сама коптила их в кокосовом дыму. Хлебобулочные изделия нам привозил автобус Air France. Путешественники, знакомые с местными обстоятельствами, знали, что нечего ждать автобуса, а незнакомые после непродолжительного сидения на чемоданах приобретали опыт. Молока и сыра у нас было сколько угодно, благодаря телеграфистам, которые желали взамен только дистиллированной воды из нашей лаборатории. Я ломал себе голову, зачем им эта вода, когда оказалось, что им нужны были только голубые пластиковые бутылки, в которых они разливали самогон, выгонявшийся в местном городском антиалкогольном комитете. Мы не должны были поэтому ходить по магазинам, тем более, что я никогда не видел в Лумиле открытого магазина. На дверях всегда висела карточка «Получение амулетов», «Пошла к шаману» и тому подобное. В учреждениях нам сперва пришлось туго, потому что чиновники не обращают ни малейшего внимания на посетителей. В согласии с туземными обычаями, контора является местом для общественных мероприятий, азартных игр и даже сватовства. А всеобщее веселье гасит лишь иногда налет полиции, которая сажает всех без суда и следствия, поскольку справедливость основывается на соображении, что виноваты так или иначе все, а над определением размера преступлений не стоит морочить себе голову. Суд собирается только в чрезвычайных обстоятельствах. После нашего прибытия грянула афера с котлами. Хаумари, кузен Отца Вечности, приобрел в Швеции котлы центрального отопления для парламента вместо кондиционеров. Здесь нужно добавить, что Гурундуваю температура не падает ниже 25 градусов Цельсия. Хаумари давил на метеорологический институт, чтобы тот понизил температуру, поскольку это оправдало бы покупку. Парламент непрерывно заседал, потому что дело шло о его интересах. Он создал следственную комиссию, председателем которой стал Мнумну, тогдашний соперник Отца Вечности. Начались раздоры, обычные танцы в перерывах между пленарными заседаниями превратились в военные. Скамьи оппозиции были полны голубых татуировок, пока не исчез Мнумну. Существовало три версии. Одни говорили, что он был съеден правящей коалицией, другие, что он сбежал, прихватив котлы, третьи, что он сам себя съел. Мвахи полагал, что эту последнюю версию распускает Хаувари. От него я слышал также загадочное замечание, правда, после дюжины кружек крепко сферментированного киву-киву. Если вкусно выглядишь, лучше не гуляй вечером в парке. Может быть, это была только шутка. Кафедра сварнетики в Лумильском университете открыла перед Дундой новые перспективы. Я должен добавить, что парламентская комиссия по моторизации решилась тогда на покупку лицензии семейного геликоптера Bell 94. поскольку расчеты показали, что геликоптеризация страны обойдется дешевле прокладки дорог. В столице есть, правда, автострада, но только 60-метровая, служащая для военных парадов. Известие о приобретении лицензии вогнало народ в панику, потому что каждый понимал, что приходит конец матримониализму как основе индустриализма. Геликоптер состоит из 39 тысяч частей, требует бензина и 5 сортов смазки, и всего этого никто не смог бы обеспечить, даже если бы до конца жизни плодил одних дочерей. Об этом я кое-что знаю, потому что, когда у меня порвалась цепь на велосипеде, мне пришлось нанять охотника, чтобы он поймал молодого уруводу, шкурой которого покрывали там-там для Хиеву, директора телеграфа, за что он послал телеграмму сочувствия Умиаме, у шефа которого дед умер в Буше. А Умиаме через Монтерера был в родстве с интендантом армии и имел благодаря этому запас велосипедов, на которых временно передвигалась первая бригада. Несомненно, с геликоптером было бы много хуже. К счастью, Европа, вечный источник новшеств, доставила новый образец, каковым был групповой секс в свободных связях. То, что в старом свете представляло чистую забаву ума, в действенной еще стране поддержало элементарные потребности жизни. Опасения профессора, что для блага науки нам придется отказаться от холостого положения, оказались напрасны. Мы устроились недурно, хотя дополнительные обязательства, которые пришлось взять на себя в интересах кафедры, нас весьма истощали. Профессор посвятил меня в свой проект. Он хотел запрограммировать в компьютере все проклятия, магические процедуры, чернокнижные заговоры, инкантации и шаманские формулы, созданные человечеством. Я не видел в этом никакого смысла, но Донда был неумолим. Весь гигантский объем этих данных мог вместить только новейший компьютер IBM, который стоил 11 миллионов долларов. Я не верил, что мы получим такой огромный кредит, тем более что министр финансов отказался ассигновать 43 доллара на закупку туалетной бумаги для института сфорнетики. Профессор, однако, был уверен в успехе. Он не посвящал меня в подробности своей кампании, но я видел, что он всецело поглощен ею. По вечерам он уходил не знаю куда. Раскрасившись церемониально и раздевшись до намедренной повязки из шимпанзе. А это визитный костюм в наиболее экоклюзивных кругах Лумили. Получал из Европы какие-то таинственные посылки, и когда я однажды нечаянно упустил одну из них, раздался тихий марш Мендельсона. Искал рецепты в старых поваренных книгах. Выносил из лаборатории стеклянные охладители дистилляторов, приказывал мне делать чистку, врезал женские снимки из «Плейбоя» и «Уи». Обрамлял какие-то картины, которые никому не показывал, и, наконец, дал доктору Альфену, который был директором правительственного госпиталя, пустить себе кровь, и я видел, как он обернул бутылочку в золотую бумагу. Потом, в один прекрасный день, смыл с лица краски и помаду, сжег остатки плейбоя и в течение 4 дней флегматично попыхивал трубкой на веранде Мвахи. На 5-й нам позвонил Уабамоту, директор департамента капиталовложений. Разрешение на покупку компьютера было получено. Я не хотел верить ушам. Профессор, которого я пытался выспрашивать, только слабо улыбнулся. Программирование магии продолжалось в течение примерно 2 лет. Мы столкнулись со множеством трудностей, как вещественных, так и совершенно иных. Немало было хлопот, например, с переводом заклинаний американских индейцев, увековеченных узелковым письмом Кипу, со снего-ледовыми заклятиями эскимосов и курильских племен. И у нас расхворались 2 программистов. Я полагал, что это от внеуниверситетские занятия, потому что групповое сожительство было тогда в большой моде. Но разнеслись слухи, что это дело шаманского подполья, обеспокоенного превосходством Дондя в области испоконвековой практики колдунов. Кроме того, группа прогрессивной молодежи, прослышав что-то о контестации, подложила в институт бомбу. К счастью, бомба развалила только клозеты в одном из этажей здания. Их так и не исправили до конца света, потому что пустые кокосы, которые, по мысли одного рационализатора, должны были функционировать как поплавки, почему-то тонули. Я просил профессора употребить свое влияние для получения необходимых частей, но он сказал, что подобные средства могут быть оправданы лишь великой целью. Жители нашего квартала тоже пару раз учинили антидондовские демонстрации, опасаясь, что запуск компьютера обрушит лавину чар на университет, а значит и на них, потому что чары могут быть неприцельны. Профессор приказал окружить здание высоким забором, на котором собственноручно нарисовал тотемические знаки, оберегающие от злого колдовства. Забор обошелся, насколько я помню, в 4 бочки самогона. Постепенно мы накопили в банках памяти 490 миллиардов бит магии, что в сварностическом пересчете равнялось 20 тетрагигамагемам. Машина, выполняя 18 миллионов операций в секунду, работала без перерыва 3 месяца. Представитель International Business Machines, инженер Джеффрис, который присутствовал при запуске, считал Донду и нас всех помешанными. А то, что Донда поставил блоки памяти на специальные чувствительные весы, привезенные из Швейцарии, спровоцировало Джеффриса к отвратительным замечаниям за плечами профессора. Программисты были чертовски угнетены, когда компьютер через столько месяцев работы не околдовал и муравья. Донда находился, однако, в неустанном напряжении, не отвечал ни на какие вопросы, но ежедневно приходил справиться, как выглядит линия, которую стрелка весов чертила на свивающейся с барабана бумажной ленте. Стрелка рисовала, ясное дело, прямую линию. Она свидетельствовала о том, что компьютер не колеблется, ну и чего бы ради он колебался. В конце последнего месяца профессор стал проявлять признаки депрессии и уже по 3-4 раза в день приходил в лабораторию. Не отвечал на телефоны и не прикасался к накапливающейся корреспонденции. Но 12 сентября, когда я готовился уже идти на покой, он вбежал ко мне, бледный и взволнованный. «Произошло!» — закричал он с порога. «Теперь это точно! Совершенно точно!» Сознаюсь, я перепугался за его рассудок. Он сиял странной улыбкой. «Произошло», — повторил он еще несколько раз. «Что произошло?» — скричал я наконец. Он посмотрел на меня, как внезапно разбуженный. «Да, правда, ты ничего не знаешь». Он прибавил в весе 0,01 грамма. «Эти проклятые весы так мало чувствительны. Если бы у меня были лучше, я знал бы уже все уже месяц назад». «Может, и раньше. Кто прибавил весе?» «Никто, а что? Компьютер. Банк памяти. Ты же знаешь, что материя и энергия обладают массой. А информация, хоть она не материя и не энергия, тоже существует. Поэтому и она должна иметь массу. Я начал думать об этом, когда формулировал закон Донды. Что же значит, когда бесконечно много информации может действовать непосредственно без помощи каких-то приспособлений? Это значит, что масса информации проявляется непосредственно. Я догадывался, но не знал формулы равновесия. Что ты так смотришь? Просто сколько весит информация? Поэтому я и должен был обдумать весь этот проект. Должен был. Теперь уже знаю. Машина стала тяжелее на 0,01 грамма. «Столько весит введенная информация, понимаешь?» «Профессор», — пробормотал я, — «а как же А те все чары — это магия, молитвы, заклятия, единицы, колдовство на граммы и секунды. Я замолчал, мне казалось, что он плачет. Он стал трястись, но это был только беззвучный смех. Он стряхнул пальцем слезы с век. «А что мне было делать?» — спокойно сказал он. «Пойми, информация имеет массу, любая, какая угодно. Содержание не имеет ни малейшего значения. Атомы ведь тоже те же самые, находятся они в камне или в моей голове. Информация весит, но ее масса невероятно мала. Сведения целой энциклопедии весят около миллиграмма, поэтому мне и нужен был такой компьютер. Но подумай, кто бы мне его дал? Компьютер за 11 миллионов на полгода, чтобы загружать его любой чушью, нонсенсами, половой, чем угодно». Я все еще не мог остыть от изумления. «Но, — неуверенно сказал я, — если бы мы работали в солидном научном центре, в Институте перспективных исследований в Принстоне или в Массачусетском технологическом институте...» «Да уж», — прыснул он, — «но я же не имел никаких доказательств, ничего, кроме закона Донды, который посмешище. Не имея компьютера, я должен был бы его нанять. А ты знаешь, сколько стоит час работы такой модели? 1 час. А мне нужны были месяцы. И куда бы я там пропихнулся в Штатах? При таких машинах сидят толпы футурологов, просчитывают варианты нулевого роста экономики. Это теперь в моде, а не вымыслы какого-то Донды из Кулахари. Значит, весь проект — это магия. Все это ни к чему, лишнее. Но мы же потратили 2 года только на собирание материалов». Он нетерпеливо пожал плечами. «Ничего не лишнее в кругу необходимого. Если бы не этот проект, мы не получили бы ни гроша. Но у Амаботу, правительство, отец вечности, они ждут чар. Ох, они будут иметь чары, да еще какие. Ты все еще не знаешь? Слушай, вес информации не был бы ничем сенсационным, если бы не последствия. Существует, заметь, критическая масса информации, точно так же, как критическая масса урана. Мы приближаемся к ней. Не мы здесь, а вся Земля. К ней приближается каждая цивилизация, строящая компьютеры. Развитие кибернетики — это западня, расставленная природой для разума». «Критическая масса информации?» — повторил я. «Но ведь в голове каждого человека есть множество информации. А если не считаться, умна она или глупа?» «Не прерывай меня. Не говори ничего, потому что ничего не понимаешь. Я поясню тебе это на аналогии. Важна плотность, а не количество сведений. Это как с ураном. Аналогия не случайна. Рассеянный уран в скалах, в почве безвреден. Условием взрыва есть отделение и концентрация, так и тут. Информация в книгах или головах может быть значительной, но остается смирной, как распорошенные частички урана. Ее надо собрать». «И что тогда произойдет? Чудо? Какое там чудо?» — фыркнул он. «Вижу, что ты и вправду поверил в бредни, которые были поводом. Никакое не чудо. Выше критической точки начинается цепная реакция. Гибнет дух, рождается атом. Информация исчезает, потому что превращается в материю». «Как это в материю?» — не понял я. «Материя, энергия и информация — суть 3 облика массы», — терпеливо объяснял он. «Они могут превращаться, переходить друг в друга согласно правилам поведения. Ничего даром. Так устроен мир. Материя обращается в энергию. Энергия и материя нужны для создания информации, а информация может перейти в них обратно. Не как угодно, конечно. А выше критической массы она исчезнет, как сдутая ветром. Это барьер Донде, граница приращений науки. А можно ее накапливать и дальше, но только в разряженном виде. Каждая цивилизация, которая не догадывается об этом, сама попадает в западню. Чем ближе узнаешь, тем ближе к невежеству, к пустоте. Разве это не своеобразно? А знаешь ли, как близко мы подошли к пороку? Если прирост будет продолжаться, то через 2 года это проявится. Что это будет? Взрыв? Откуда же? Самая большая малюсенькая вспышка не повредит и мухи. Там, где были миллиарды битов, возникает горсточка атомов. Запал ценной реакции обежит мир со скоростью света, опустошая все банки памяти, компьютеры, всюду, где плотность превышает 1 000 000 битов на кубический миллиметр, образуется собственное количество протонов и пустота. Но надо же предостеречь, огласить. Конечно, я это уже сделал, но напрасно. Почему? Слишком поздно? Нет, просто мне никто не поверит. Такая весть должна исходить от авторитета, а я шут и аферист. Из обмана, может, и вывернулся бы, но от шутовства мне не спастись. Наконец, не хочу лгать, даже и не попытаюсь. Я послал в Штаты предварительное извещение, а в Nature эту телеграмму. Он подал мне папку. «Познай природу вещей, боги рассчитывали, как сделать мир. Искренне ваш». Видя мое остолбенение, профессор ехидно улыбнулся. «Ты ставишь мне это в упрек? Дорогой мой, я тоже человек, а вот и плачу взаимностью. Депеша имеет хороший смысл, но ее швырнут в корзину или высмеют. Это моя месть. Не догадываешься? Но ведь ты же знаешь самую модную теперь теорию образования космоса, теорию Большого Взрыва. Как образовалась Вселенная? Взрывообразно. Что взорвалось? Что внезапно материализовалось? А вот рецепт Бога. Отсчитывать от бесконечности до нуля. Когда дошли до него, информация материализовалась взрывообразно, согласно формуле эквивалентности. Так слово стало телом, взрываясь туманностями, звездами. Из информации возник космос. «Профессор, это серьезно?» «Доказать этого нельзя, но это всегда согласуется с законом Донде». «Нет, не думаю, чтобы Бог. Кто-то, однако, это сделал в предшествующей фазе. Может, собрание цивилизаций, которые взорвались разом, как иногда взрывается куча суперновых. А теперь наша очередь. Компьютеризация свернет шею цивилизации. Только что мягко». Я понимал возбуждение профессора, но не верил ему. Мне казалось, что его ослепляют пережитые преследования. Увы. Он был прав. Но эта депеша, он сам содействовал непризнанию своего открытия. Конец озвученной книги.